На следующий день в 2 часа пополудни Магнуса Роксфорда снова провели в малую гостиную в передней части дома. Погода была сырая, унылая. Ночью я спала дурно, а утро провела, бродя взад-вперед по дому, стараясь подготовиться к его приезду. Меня поддерживала уверенность, что Ада, которая теперь точно знала, зачем он пришел, читает книгу в столовой рядом за стеной, так что я объявила, что готова сразу же начать. Однако мой страх вернулся тотчас же, как только Магнус Роксфорд задернул шторы. Я попыталась сосредоточить внимание на вращающейся монете, почувствовать сонливость, но пала жертвой иллюзии, что он превратился в лицо без тела, с огоньками свечей вместо глаз и с отсеченной рукой, плавающей в воздухе над столиком. Я старалась представить себе, что сжимаю в руке ладонь Ады, но почему-то сознание, что она по другую сторону стены, делало это невозможным. Глаза мои не желали закрываться. Я обнаружила, что прислушиваюсь к звучанию странных вибрирующих полутонов в голосе Магнуса, а не к словам, которые он произносит речитативом. Холодок сквозняка вдруг коснулся моей щеки. Пламя свечи затрепетало и едва не погасло, так что бестелесные черты напротив меня вроде бы конвульсивно сморщились, глаза на миг вспыхнули огнем. «Я больше не выдержу», — подумала я. Вдруг я услышала, как Эдуард говорит, «Поразительные глаза у этого человека. Если бы я был художником-портретистом, я непременно захотел бы писать с него портрет». Часто, когда я пыталась вызвать в памяти лицо Эдуарда, оно возникало размытым пятном. В иных случаях он вдруг появлялся незваным и представал так ярко перед моим мысленным взором, будто стоял рядом. Сейчас было именно так. Я слышала точные тоны его голоса, его манеру речи. Его лицо предстало мне, все светящееся радостью и надеждой, однако я сейчас не чувствовала горя. Я ощущала его присутствие здесь и сейчас, рядом со мной в этой темной комнате. Я по-прежнему смутно сознавала и присутствие сверкающей монеты, и плавающих в воздухе за нею черт Магнуса Роксфорда, но Эдуард звал меня в ясный свет дня, произнося слова, которые, как я понимала, были словами великого утешения, которые я стремилась расслышать, но не могла разобрать. И он оставался со мной до тех пор, пока я без ощутимого перехода не оказалась в серых сумерках, наполненных едким запахом загашенной свечи, щекочущим мне ноздри, и с наклонившимся надо мной Магнусом Роксфордом. Меж раздвинутых штор я увидела клубящийся за окном туман. «Простите меня», — сказала я, — «я так старалась». «Вы и правда очень старались, мисс Анвин. Но, откровенно говоря, я никогда не встречал ничего подобного. Казалось, вы погрузились в глубокий транс, но и в трансе не поддавались никаким моим внушениям. У меня создалось ощущение, что вы их даже не слышите». «Боюсь, я их и правда не слышала», — ответила я. «Я видела сон. Ну, во всяком случае, мне кажется, что это был сон про Эдуарда. Он что-то говорил мне, но я не смогла расслышать, что он сказал». «Понятно». В его голосе слышались раздраженные нотки разочарования в собственных возможностях, за что я никак не могла бы его винить. Он явно не привык к неудачам. «Тогда, вероятно, вы и вправду заснули, хотя мне так не показалось». «Я искренне сожалею, сэр», — повторила я, «что заставила вас напрасно потратить на меня столько времени». «Вовсе не напрасно», — возразил он с грустной улыбкой, снова обретая доброе расположение духа. «Меня просто приводит в смятение моя собственная некомпетентность. Может быть, мы попробуем снова завтра?» «Сэр, я никоим образом...» — начала я, но он отмел все мои протесты, отказался от предложения выпить с нами чаю и исчез, прежде чем я вспомнила, что должна была пригласить его на обед. В тот вечер я обсуждала возникшие сложности с Адой и Джорджем. «Я уверена», — сказала я, — «что если бы Аде было позволено сидеть возле меня, я очень легко погрузилась бы в транс, но он говорит, что это помешает мне сосредоточиться». «Я понимаю», — сказал Джордж. «Я никак не думал, что присутствие третьего человека может стать препятствием, но ведь я вообще ничего не знаю о научном месмеризме. Если говорить откровенно, ты что, боишься, что он злоупотребит твоим доверием?» «Может быть, дело в том... Хотя я не совсем так это воспринимаю. Я сама не понимаю, что именно меня пугает». «Мне представляется, — нерешительно сказала Ада, — что если бы его намерения были бесчестными, он настаивал бы на том, чтобы видеться с тобой в каком-то другом месте. Здесь ему пришлось бы пойти на большой риск». «Да, конечно, ты права», — сказала я. «А может быть, все дело в его глазах, — сказал Джордж, — в том, как они удерживают свет? Я не сомневаюсь, что именно это делает его таким хорошим месмеристом, но его взгляд может лишить спокойствия». «Думаю, в этом все дело», — подтвердила я и решила не позволять собственным нервам причинять доктору Роксфорду новое неудобство. Тем не менее, мое смутное беспокойство вернулось, как только в комнате стало темно, и Магнус Роксфорд снова обрел вид отсеченной головы и руки, плавающей в воздухе над пламенем свечи. «Я не должна его бояться», — строго твердила я себе и обнаружила, что если слегка прищурить глаза, я могу более избирательно сосредоточиться на сверкающей монете. А затем, если сосредоточиться на том, чтобы дышать ровно и глубоко, я не так четко буду слышать тревожащие полутона его голоса. Так что, в конце концов, стало казаться, что я сама приказываю себе расслабиться и становиться все более сонной, и спать все более глубоким сном, пока я не очнулась при ярком свете дня, ощущая запах загашенной свечи и не помня ничего, кроме «я не должна его бояться». На миг мне подумалось, что я снова подвела доктора Роксфорда. Но тут я увидела, что он мне улыбается. Его манера вести себя, даже его вид, как-то неуловимо переменились. «Прекрасно получилось, мисс Анвин. Вы были в глубоком трансе все прошедшие 20 минут. А как вы полагаете, я излечилась?» «Боюсь, я не могу этого гарантировать, но да, я настроен весьма оптимистически. И вы, разумеется, знаете, что можете вызвать меня в любое время». Странно было видеть, как Магнус Роксфорд изменился. Он казался более мягким, не таким пугающим. Он наклонился ко мне, мы сидели лицом друг к другу, нас разделяли всего 2 фута, и на миг мне почудилось, что он собирается меня поцеловать, но потом я увидела, что он всего лишь забирает золотую монету. Я была сильно удивлена, затем почувствовала просто шок. Неужели я и в самом деле желала, чтобы он меня поцеловал? Ведь Эдуард всего 4 месяца как умер. Магнус, как я теперь начала мысленно его называть, пришел к нам на обед в тот же вечер по приглашению Джорджа и совершенно нас всех очаровал. Не было никаких разговоров о привидениях или о спиритических сеансах, только о книгах и о картинах. Много и по-доброму вспоминали Эдуарда, и впервые со дня его смерти я чувствовала себя почти спокойной, хотя и с некоторой тревогой из-за того, что могу так себя чувствовать. Казалось, Магнус вовсе не торопится вернуться в Лондон, и я почувствовала облегчение. По причинам, в которые мне не очень хотелось вникать, от того, что Джордж не пригласил его провести оставшиеся дни пребывания в Чалфорде у нас в доме. На следующее утро я проснулась и обнаружила, что солнце, которого мы почти не видели в последние несколько недель, светит в мое окно, озаряя лучами всю комнату. Это был один из тех редких, тихих январских дней, когда на несколько коротких часов весь мир словно омыт ослепительным светом, и вы почти верите, что никогда больше не будете снова пребывать в серости и сырости. Привычная боль пробуждения была по-прежнему со мной, однако горе утратило свою мучительную, рвущую сердце остроту, или, скорее, я вдруг осознала, что оно постепенно утихало уже некоторое время. Я сидела в саду с книгой на коленях, не читая и даже не думая, просто впитывая солнечное тепло, когда на мое кресло упала чья-то тень. Я подняла голову и увидела Магнуса, остановившегося в нескольких шагах от меня. «Прошу прощения», — сказал он, — «я никак не хотел вас напугать». «Вы меня не напугали», — ответила я, — «но я боюсь, что Джорджа и Ады нет дома». «Горничная сказала мне об этом. Я пришел повидать вас». Солнце слепило мне глаза, так что я не могла разглядеть выражение его лица, но сердце у меня вдруг забилось чаще. «Может быть, вы сядете?» — сказала я. «Благодарю вас», — ответил он, подвинув кресло, в котором обычно сидела Ада, «так, чтобы быть лицом ко мне». Одет он был так же, как в тот день, когда мы с ним разговаривали на кладбище. Широкий галстук и крахмальная манишка сверкали белизной в солнечном свете. «Мисс Анвин, Эллинор, если позволите», — произнес он нерешительно, что было для него совсем необычно. «Могу я спросить, вы понимаете, о чем я приехал сказать вам?» Я, ни слова не говоря, отрицательно покачала головой. «Я знаю, вы скажете, что еще слишком рано. Но, Эллинор, я не только восхищаюсь вами, я полюбил вас. Вы женщина редкого самообладания, ума и красоты. И, короче говоря, я пришел, чтобы просить вас стать моей женой». «Сэр, доктор Роксфорд, это большая честь для меня. Вы оказываете мне честь, какой я не очень заслуживаю, и я глубоко благодарна вам за вашу доброту к Эдуарду и ко мне тоже, но я не могу принять. Еще слишком рано, как вы сами сказали, но главным образом я боюсь, что никогда не смогу полюбить вас или кого-то другого так, как любила Эдуарда. И было бы несправедливо, неправильно принять ваше предложение, даже если бы... То есть, было бы несправедливо, — закончила я довольно беспомощно. «Я не прошу так много», — ответил он. «Мне не подобает стремиться или даже надеяться занять место Эдуарда в вашем сердце, только питать надежду, что со временем вы полюбите меня как-то иначе». Даже пытаясь найти должные слова для отказа, я не могла не думать о тех преимуществах, которые сулил этот брак. Магнус был учен, прекрасно воспитан, хорош собой, возможно, богат, и если он не излечил меня от моих посещений, он всегда будет под рукой, случись им возобновиться. «Простите меня», — сказала я наконец, — «но я не могу. Вам нужно найти женщину, которая полюбила бы вас всем сердцем, как я любила Эдуарда. И, помимо всего прочего, вдруг мой недуг возвратится, вдруг я увижу ваше привидение». Однако я знала уже в то время, как произносила эти слова, что он-то и станет защитой от этих посещений. «Я могу лишь сказать, Эллинор, что это будете вы или никто. Я был вполне счастлив своей холостяцкой жизнью, я не планировал жениться. Но вы завладели моим воображением так, я и не подозревал, что им когда-нибудь может до такой степени завладеть женщина. А что касается вашего недуга, как вы его называете, вы правы. Мы не можем быть уверены, что вы излечились. В вас живет сила, хотите вы того или нет, которую, по всей вероятности, можно лишь держать в узде. Я ее не страшусь, но многие люди страшатся». Он склонился ко мне и взял мою руку. Его рука была поразительно холодна. Он устремил на меня взгляд своих сверкающих глаз и продолжил: «Я с ужасом думаю, что вы можете попасть в руки тех, кто, узнав о вашем недуге, просто заключит вас в сумасшедший дом. Как, по вашим словам, это уже грозило сделать ваша мать?» «Но не могу же я выйти за вас замуж только из-за того, что... Вы должны дать мне время». Я замолчала, сообразив, что произнесла. «Ну, конечно же», — сказал он, улыбаясь, — «сколько угодно времени. А я осмелюсь хотя бы питать надежду». Ада и Джордж удивились, но вовсе не были поражены, услышав о его предложении, и мы засиделись допоздна, разговаривая об этом. «Если ты не уверена в своих чувствах, — повторяла Ада, — ты не должна соглашаться. У тебя всегда будет родной дом, ты ведь можешь жить с нами». Так что я пошла спать, твердо решив отказать Магнусу. Однако я знала, что не могу долго обременять Джорджа и Аду. Ада все еще тосковала о ребенке и все еще надеялась, что он у них появится. А жалование священника, способное прокормить троих, будет далеко недостаточным для четверых. Я металась и ворочалась сбоку на бок в постели, как мне казалось, часами, пока не уплыла в тяжелый сон со сновидениями, из которых мне запомнилось только последнее. Я проснулась, или мне приснилось, что я проснулась на заре, думая, что услышала голос матери, окликающей меня по имени. Не было ничего странного в том, что она оказалась в пасторском доме. Я полежала некоторое время, прислушиваясь, но зов не повторился. В конце концов, я поднялась с постели, прошла к двери, прямо в ночной сорочке, и выглянула в коридор. Там никого не было, все выглядело так же, как наяву, но мною вдруг овладело предчувствие чего-то ужасного. Сердце у меня стучало все громче и громче, пока я не осознала, что вижу сон. И тут обнаружила, что стою в кромешной тьме неизвестно где. Под босыми ногами я ощущала ковер, а под ним будто бы пересекающую его толстую кромку. Сердце мое продолжало бешено стучать, я вытянула вперед руку, и она наткнулась на что-то деревянное, как будто бы столб. Потом я осторожно провела ступней вперед по ковру. Ступня пересекла кромку. За ней оказалась пустота. От падения вниз головой с верхней ступеньки лестницы меня отделял всего один дюйм. На следующее утро Магнус Роксфорд пришел снова, чтобы повторить свое предложение. На этот раз я его приняла. В пасмурное весеннее утро, за несколько часов до того, как выйти замуж за Магнуса Роксфорда, я снова стояла у могилы Эдуарда. Сомнения овладели мною в тот же самый день. Сообщая Аде и Джорджу о своем согласии, я расслышала в собственном голосе нотки напускной радости и увидела, как мое собственное смущение отразилось на их лицах. Почему я не сказала Магнусу на следующий же день, что я изменила свое решение? В конечном счете, это же прерогатива женщины — решать «да» или «нет». Потому что я дала слово. Потому что я отказала ему в первый раз. Потому что он удостоил меня своим доверием. Причины множились, словно голова гидры. Я порвала в клочки десятки листков с попытками написать Магнусу письмо, объясняя, что не могу выйти за него замуж, потому что не могу любить его так, как жена должна любить своего мужа. Каждый раз, как я добиралась до этого «потому что», я слышала, как он отвечает: «Я не ожидаю столь многого. Я лишь надеюсь, что со временем вы меня полюбите». Я не могла понять, как сама согласилась на столь многое. В течение всего одного часа в саду пасторского дома я не только приняла предложение человека, которого едва знала, но еще и назначила день бракосочетания меньше, чем через 3 месяца. Магнус сказал тогда, что хотя он вполне готов венчаться в церкви, будет лицемерием с его стороны не заявить о том, что он не может считать себя истинным христианином. И, согласившись с этим, я неожиданно для себя самой согласилась на гражданскую церемонию заключения брака по специальному разрешению архиепископа. Церемония должна состояться в последнюю субботу марта. И прежде чем я успела собраться с мыслями, он ушел, чуть коснувшись губами моего лба. А когда появился на следующий день, то для того, чтобы предложить мне свадебное путешествие в любую страну мира. Оно может продлиться столько времени, сколько я пожелаю. Я же ответила: «Нет, я хочу сразу начать нашу обычную совместную жизнь», подумав, что тогда я не так скоро останусь с ним совсем одна. Но потом эта мысль показалась мне такой немилосердной, ведь он готов был отложить свою работу ради того, чтобы доставить мне удовольствие. Я почувствовала, что не способна высказать ему свои сомнения, как решила сделать накануне. И действительно, казалось, что ему от меня больше ничего и не надо, как только чтобы я стала его женой, делила с ним судьбу и то, чем он владеет, а в остальном жила бы более или менее так, как мне заблагорассудится, пока он занят своей работой, то есть ничего, кроме того, чтобы родить ему сына. Я изо всех сил отгоняла от себя мысли о том, что это подразумевает, но и винила себя за то, что их отгоняю. Эдуарда больше нет. Я никогда не полюблю ни одного мужчину так, как любила Эдуарда. То, что я со временем смогу чувствовать к Магнусу, будет совершенно иным, и, может быть, лучше всего вообще не сравнивать. Далеко не все женщины, довольные своим браком, любят своих мужей так, как я любила Эдуарда. Это очевидно. Но они все равно обожают своих детей. И кроме того, что мне остается, если я нарушу обещание, данное Магнусу? Я не могу дольше жить у Джорджа с Адой. Значит, я останусь совершенно одна на свете. Все, что я получила в ответ на мое с великим старанием составленное письмо матери, была короткая записка с поздравлением и выражением сожаления, что поскольку София теперь находится в деликатном положении, Этот эвфемизм был использован явно с намерением оскорбить. Она к указанному сроку не сможет выезжать из Лондона. А моя мать, разумеется, и подумать не может о том, чтобы сидеть рядом со мной, а не с Софи, в такое время, дабы присутствовать на гражданском бракосочетании. Великодушие Магнуса сияло еще ярче на фоне поведения моей матери. И все же мои дурные предчувствия набирали силу, так что Ада, которая, как всегда, почувствовала мое беспокойство, предложила мне поговорить с Магнусом от моего имени. «Но что я стану делать, если нарушу данное ему обещание?» — воскликнула я. «Прошло едва 2 недели, как я это обещание дала». «Останешься с нами?» — ответила Ада. «Нет, я не смогла бы», — возразила я. «Если я нарушу обещание, я должна буду уехать отсюда». «Было бы дурно с моей стороны здесь оставаться, и...» «Ты боишься», — мягко сказала Ада, «что если не выйдешь за него замуж, его не будет здесь, чтобы помочь тебе. Случись так, что твой недуг возвратится?» «Наверное, да». «Этого недостаточно, чтобы выйти замуж, Нелл. Позволь мне поговорить с ним или Джорджу, если ты считаешь, что так будет лучше». «Нет, вам нельзя этого делать». «Тогда разве ты не можешь сказать ему, что твое сердце по-прежнему принадлежит Эдуарду?» «Я сказала. Сказала в самый первый раз, когда он сделал мне предложение. Он говорит, что ничего не имеет против. Но, Нелл, ты говорила мне, что он хочет детей. Ты же понимаешь, что это значит?» «Да, только давай не будем говорить об этом пока еще». «Тогда хотя бы попроси его дать тебе еще время». «Я попробую», — сказала я. «Нет, обещай мне, что попросишь». «Тогда обещаю». Однако подходящего момента так и не нашлось. В следующие 2 месяца Магнус был очень занят своими пациентами, и ему удавалось наезжать в Чалфорд лишь с очень краткими визитами. Я стремилась насладиться последними неделями свободы, но тень грядущего замужества неминуемо их омрачала. Джордж и Ада не прекращали стараний уговорить меня разорвать помолвку, но во время такого обмена мнениями я была вынуждена выступать в роли защитницы Магнуса, его адвоката, противопоставляя любому их доводу перечисление его достоинств и моих собственных недостатков. Так что, когда он появился, за 3 недели до назначенного дня и уже с разрешением архиепископа на руках, последние приготовления к свадьбе обрели неизбежность как бы сами собой. Не то чтобы этих приготовлений было так уж много. Я с самого начала сказала, что хотела бы устроить совсем простую, не очень людную свадьбу, и в этом, как и во всем остальном, Магнус буквально следовал высказанному мной желанию. Приближающаяся церемония, с обычно принятой точки зрения, была, несомненно, пародией на то, что должно было бы стать счастливейшим днем моей жизни. Но ведь малейшее сходство с нормальным положением дел исчезало, когда моя мать отказалась присутствовать на церемонии. После этого вся процедура лишь на шаг отличалась от простого приема, устроенного для 4 человек. Я и подумать не могла, кого мне пригласить на свадьбу, кроме Ады и Джорджа. А друзей Магнуса, по всей видимости, разбросала по самым недостижимым уголкам всего мира. Ада и Джордж, разумеется, предложили отпраздновать это событие в пасторском доме. Но я не хотела этого, как и ничего другого, что могло бы происходить, если бы я вышла замуж за Эдуарда. Счастье лежало в могиле на погосте храма Святой Марии, и рядом с этим фактом никакое нарушение принятых обычаев, даже самое невероятное, не казалось сколь-нибудь существенным. Как-то в отчаянии Ада упрекнула меня, что я предаю память Эдуарда. «Если я его и предала, — ответила я, — это уже свершилось, и нарушение обещания этого не отменит». Эти слова вспомнились мне, когда я стояла у могилы Эдуарда в день свадьбы. По правде говоря, я не могла чувствовать, что изменяю ему, потому что этот брак так мало отвечал моим собственным желаниям и столь во многом объяснялся чем-то вроде морального принуждения. Ведь я дала слово Магнусу в минуту самозабвения, убедив себя, что смогу привнести в его жизнь теплоту и счастье за все то, что он для меня сделал. И если с той минуты я чувствовала себя как человек, очнувшийся от сна, где он подписал отказ от драгоценного наследства, и обнаруживший, что и в самом деле сидит в конторе своего поверенного с пером в руке, перед собственной подписью, на которой высыхают чернила. Что ж, данное мною слово все равно останется данным мною словом. «Он никогда не сможет занять твое место», — молча сказала я Эдуарду. «Никогда». И добавила почти гневно. «Если бы ты только прислушался к моим словам, если бы держался подальше от Холла, помоги же мне», — воскликнула я. «Подскажи, что мне делать?» Но ощущение его присутствия рядом со мной снова ускользало от меня. «Прости меня», — сказала я вслух, кладя на его могилу собранные цветы, незабудки и колокольчики, сирени-гиацинты, повернулась и, ничего перед собою не видя,